отношения, которые складываются из обязанностей перед обществом. Учитель должен учить, ученики – учиться, а мы с вами – руководить этим процессом, опираясь на существующий установленный порядок. Фаина Васильевна передвинула на стол пресс-папье, подровняла и без того аккуратную стопочку книг. Сказала тихо. «С вами трудно спорить, Петр Анисимович. Вы говорите очень правильные вещи». «Разумеется, Фаина Васильевна, в колонии для малолетних мне приходилось иметь дело с довольно трудным детским коллективом, и я по опыту знаю, что дети не любят трудиться, а учение – это труд. Но если мы заставляли работать и учиться даже тяжелых детей, неужели невозможно заставить учиться обыкновенных? Абсурд! 9В – класс с нездоровым душком, и, по-моему, то, что они заставили Шагалова извиниться, это всего лишь уловка, чтобы уйти от ответственности. Дети чрезвычайно хитры в этом смысле, поверьте моему опыту. Мне кажется, что у нас с вами неверная предпосылка. Возможно, мягче, возразила Фаина Васильевна. Мы с вами считаем, что они дети, а они уже ищут свою дорогу в жизнь. К ним уже приходит такое высокое чувство, как любовь. «Только этого нам с вами не хватало!» – воскликнул Петр Анисимович. «Вот это и есть пресловутая своя дорога. А потом, мы-то знаем, куда приводит любовь. У меня в колонии...» «Ах, да оставьте вы вашу колонию!» – резко оборвала его Фаина Васильевна и сжала пальцами виски. «Нельзя же так, голубчик! Мы же растим, учим и воспитываем детей в условиях нормального человеческого общежития. Но при чем тут колония? И оставались бы себе в своей колонии, если вы такой приверженец ее методов». «Фаина Васильевна...» Петр Анисимович встал. «Я попросил бы вас обдумывать свои слова. Меня направили сюда в школу товарищи, которым виднее, где я должен выполнять свой партийный и педагогический долг. Меня предупреждали, что мне нелегко будет найти с вами общий язык, но найти его надо, поскольку мы делаем общее дело. Я убежден, что 9В доставит нам еще немало хлопот, если его не скрутить сейчас». «Что же вы предлагаете? Карцер?» Петр Анисимович поморщился. «Карцер, Фаина Васильевна, крайнее средство даже в колонии. Но класс так или иначе должен быть наказан. И я поставлю этот вопрос на педагогическом совете». «Ну что ж, ставьте, поспорим». «Здесь, я полагаю, надо не спорить, а действовать. Очень уж много у нас дискуссий. Партия ждет от нас воспитания последовательных и убежденных строителей коммунизма, а не расплывчатых индивидуумов собственным путем в жизнь. Путь у всех един. Но нельзя же вбивать последовательность и убежденность палками». «Я не говорил о палках, Фаина Васильевна. Не надо передергивать. Я говорил о строгости, о недопущении расхлябанности, о неукоснительном требовании выполнения учениками своего долга». «А как же быть с воспитанием самостоятельного мышления, сознательной дисциплины, инициативы?» «Выполняя домашние задания, ученик самостоятельно мыслит, в кружках проявляет инициативу, в пределах своих ребячих возможностей, Фаина Васильевна, в пределах возможностей. Но всегда они должны помнить, что ими руководят старшие, товарищи старшие. Но не менторы, а добрые друзья, советчики». «Совершенно верно. Но когда мне секретарь райкома дает совет, я его выполняю как директиву». «А у вас нет своей точки зрения?» «Если я не ошибаюсь, я вам изложил свою точку зрения». «Благодарю. И прошу обдумать поднятый мною вопрос, а на урок к Александру Афанасьевичу схожу, поскольку вы мне посоветовали». «Полагаю, что решение ваше несколько запоздало. Александру Афанасьевичу осталось 9 дней до пенсии, и состояние здоровья его таково, что лучше ему взять больничный лист и отдохнуть». Петр Афанасьевич ушел. Фаина Васильевна налила из графина воды в стакан, но так и не пригубив, отодвинула его в сторону и долго еще сидела неподвижно, глядя в одну точку. В субботу вечером, как обычно, отправились на каток. В раздевалке было полно. У гардероба стояла веселая суетливая очередь. На скамейках тесно, словно куры на коротком насесте, сидели парни и девчата. Пахло кожей, дымом, паленой шерстью. Люди двигались неуклюже, гремя по деревянному полу коньками. Стоял банный гомон. Виктор, используя плюху в качестве тарана, толкал его перед собой, пробиваясь в привычный угол. Следом цепочкой двигались остальные. Пробились, подождали, пока освободили часть скамейки. Усадили девочек. Те стали переобуваться. Виктор послал плюху занимать очередь в гардероб. Оленька сняла пальто и теплые сапожки. Надела ботинки с коньками, нагнулась, завязывая шнурки. Виктору хотелось помочь, но он постеснялся, да и Володька начнет язвить по поводу. Со шнурками у Оленьки не ладилось. Она распрямилась, лицо ее покраснело от напряжения. Оленька посмотрела на Виктора, на остальных мальчишек. «Лева, помоги, пожалуйста». Лева Котов присел на корточки и стал шнуровать. «Не перевелись щелы царина в краине», — насмешливо сказал Володька Коротков. Оленька посмотрела на него сердито. «Лучше бы завязал второй». «Нет уж, я для тонкой работы не гожусь. Виктора попроси». «Тут и один управится», — отпарировал Виктор. Он не хотел грубить, но не смог сдержать досады, и фраза прозвучала как грубость. Оленька только плечами пожала, а Лёва даже бровью не повел. Лёва был одной из достопримечательностей 9 В. Среднего роста, огненно-рыжий, с розовым лицом, даже зимой усыпанным крупными веснушками, он был невозмутим и молчалив. Ничем не увлекался, особых друзей не имел, со всеми был одинаково ровен. Если кому-либо что-нибудь было непонятно, обращались к Лёве, потому что он знал больше всех и учился лучше всех. Выслушав вопрос, Лёва долго и сосредоточенно сопел широким мясистым носом и только потом отвечал тихим голосом точно и ясно двумя-тремя словами. Молчаливость его вошла в поговорку. 9 В вместо выражения «нем как рыба» употреблял «нем как Лёва». Как-то Володька сказал ему: «Ты никогда не станешь академиком, не изъяснишься, язык плохо подвешен». Лёва посопел и ответил: «Ты тоже, только по противоположной причине». Лёва завязал шнурки Оленькиных ботинок, она встала, притопнула коньками. «Как лёд?» – спросил Виктор у знакомого паренька. «Решето». Лёва сел на Оленькино место, стал переобуваться. У него были удивительные коньки, наверное, единственные в городе. Назывались не то Джексонки, не то Жаксонки. Лёва сам толком не знал. На этих коньках катались и его отец, и его старшие братья. Коньки были длинными, как бегаши, а носы их закручивались, как у снегурочек. Касаясь льда, они звенели, настолько тонкими были их лезвия. Сдав в гардероб пальто и обувь, высыпали из дверей на лед. Шел мелкий снег, заволакивая каток пеленой. Гремела музыка. Густая масса людей скользила по кругу в одном направлении, словно огромная патефонная пластинка. По беговой дорожке мчали, согнувшись и заложив руки за спины, скороходы в черных рейтузах и свитерах и таких же черных шапочках. Как бы много ни было народу на катке, беговая дорожка оставалась в их распоряжении. Скороходов знали в лицо и по именам. За бегом их следили с восторгом и завистью. Виктор поднял руку, приветствуя кого-то из них. Он был тоже на бегашах и в таком же черном костюме. «Я пробегу кружок, разомнусь», — сказал он небрежно и скосил глаза на Оленьку. Та взялась крест-накрест за руки с маленькой Симой, и они, не оборачиваясь, пересекли беговую дорожку и затерялись в толпе. Виктор рванулся с места, согнулся и, широко размахивая руками, заскользил по льду. «Пижонит», — сказал Володька Коротков. «Не треплись», — буркнул Плюха, провожая друга взглядом. «Что надо, бежит. Будет нынче чемпионом». Плюха не завидовал Виктору. Сам он с линцой передвигал ноги на своих хоккейках и не любил скорости. Скорость утомляла. «Тебе бы стать на бегаши», — сказал Володька длинной Лене. «Ты бы с твоими ногами, ух!» «Ты лучше мне сальца своего одолжи», — засмеялась Лена и устремилась через беговую дорожку. Остальные последовали за ней. Лед был неважный. Хрупал под коньками, но Виктор бежал с удовольствием второй круг, третий, четвертый. Он двигался ритмично, не увеличивая и не снижая скорости. Появилось прекрасное ощущение полета, будто не сам ты бежишь, а какая-то сила несет тебя, и ты не касаешься серого припорошенного снегом льда, а скользишь над ним, как ласточка в бреющем полете. А потом и скользить перестаешь. Все летит навстречу и мимо, люди, огни и музыка. Крутится под тобой земной шар, скованный серым льдом. И ты невесомый над ним. И только подставляешь коньки, чтобы подтормозить его стремительное движение, чтобы не улетел он со всем, что есть на нем, с людьми, огнями и музыкой, неведомо куда. И думается в полете легко. И мысли приходят легкие, не мешающие лететь. Оленька. Надо было помочь зашнуровать ботинки. Она смотрит на него из толпы, видит, как он мчится. Не может не смотреть. Это хорошо, что у нее есть характер, и она никогда не похвастается стихами, которые он ей написал, и никому не покажет писем, потому что это только их, и больше ничье. Нельзя вроде Ашек, Кольки со Светкой с утра до вечера за ручку. «Смотрите, какие мы неразлучные!» Друг без друга даже гриппом не болеем. Показуха. Вот поэты печатают стихи о своей любви. И не о любви вообще, а к совершенно конкретной женщине. И любовь перед чужими людьми будто голая. И женщине той, наверное, стыдно на улицу выходить. А зачем? Стихи о любви надо издавать только посмертно. «Люди, я умер, но я любил сильно и красиво. Оставляю вам свою любовь, пусть она живет вашей, а не как Светка с Колькой». Летит навстречу земной шар, и только одна точка почти неподвижна. Виктор видит краем глаза парня, который догнал его и обходит справа. Парень энергично машет руками, мешает лететь, мешает думать. Виктор тоже замахал руками, прибавил скорость. Парень не отстает. Упрямый, однако. Они вдвоем обходят одного бегуна, другого, третьего. Дорожка впереди чиста. Люди что-то кричат, подбадривая. Еще поднажать, еще. Уже земной шар свистит, ускользая из-под коньков. Снежная крупка хлещет в лицо. Поворот, удар по ногам. Какая-то сила отрывает Виктора от земли, бросает в сторону. Переворачивает. Лед ускользает влево. Виктор вонзается в снежный сугроб головой. Тишина. Кто-то потащил его из сугроба за ноги. Виктор сел на снег, отер рукавом залепленные глаза. «Цел?» Виктор шмыгнул носом, подвигал ногами. «Цел? Яма тут, что ли?» «Наверно». Перед ним стоял тот самый парень, который пытался его обойти. «Хорошо бежишь, только б я тебя все равно достал». «Фигас под нос!» — сказал Виктор, все еще отфыркиваясь. Парень засмеялся. Возле собрались люди. «Гоняют, как угорелые!» — осуждающе сказала какая-то немолодая женщина. «Только нервы портят!» «А вы бы, мадам!» — галантно сказал парень. «Свои нервы дома на туалете оставляли!» «Нахал! Пойдемте, Вильгельм Алексеевич!» И она удалилась, неуклюже скользя на коньках в сопровождении немолодого мужчины седыми стриженными усами. «Ах, женщины, женщины! Не понимают, что молодость не возвращается, даже на коньках!» — сказал парень вдогонку. «Витя!» — сквозь редеющую толпу пробиралась Оленька. «Витя!» «Я здесь, Оленька, все в порядке!» Оленька подошла. В глазах ее была тревога, и от этого стало радостно, просто хоть снова влетай в сугроб. Парень смотрел на Оленькино раскрасневшееся лицо и улыбался, потом повернулся к Виктору, протянул руку. «Ну, давай познакомимся. Костя?» «Виктор». У Кости широкая крепкая ладонь. «Костя», — повторил он, улыбаясь и протягивая руку Оленьки. «Оленька», — без улыбки произнесла она. «Все-таки Оленька. Ни Ольга, ни Лёля». Он чуть задержал руку девушки в своей. Оленька, не отвечая, высвободила руку. «Сеня», — сказал Плюха, протягивая Косте свою ручищу. «Володя», — представился Коротков. «Лена», — сказала Колесникова. Парень смерил ее взглядом и сказал уважительно. «Ого! Короче, не держим», — хохотнул Коротков. «Сима!» — маленькая Лузгина протянула Косте руку. Он пожал ее очень бережно, будто хрупкую вещь. «И длиннее не держим», — сказал Володька. «И тащее не держим», — Лена ткнула Володьку пальцем в живот. Костя завертел головой. «Сколько же вас?» «Класс», — ответил Володька. «Рабочих или крестьян?» — спросил Костя весело. «Класс млекопитающих, отряд парнокопытных, вид ленивых. Вот это Лёва. Лёва гомо сапиенс молчунис. Редкий экземпляр. Памятник эпохи полиомиелита. Охраняется государством. А ты из какой породы?» – спросил Володька. «Я тоже из млекопитающих. Троглодит. Охраняюсь самим собой». Костя дружелюбно протянул руку все еще сидящему на снегу Виктору. «Вставай, примерзнешь». Виктор встал. Всей толпой подъехали к месту, где он споткнулся, обнаружили яму. «Паршивый сегодня лед», — сказал Костя. «Здесь установят мемориальную доску. На этом месте при попытке взлететь взорвался в воздухе ученик 9 В класса 12 школы Виктор Шагалов», — произнес торжественно Володька. Ребята рассмеялись. Костя посмотрел на них с любопытством, переспросил. «12-й?» Домой возвращались вместе, с Тайкой. Девочки шли, обнявшись и пели. Они всегда поют, возвращаясь с катка или с вечера. Поют тихо и дружно о геологах и журналистах, о дальних дорогах, которым нет конца, о следах, что останутся на пыльных тропинках далеких планет, и о любви. Когда слушаешь их, теплеет ветер, над обжитыми улицами словно перекидываются высокие крыши, ласковым становится колючий снег. И кажется, идти тебе далеко-далеко. Мальчишки шагали позади, говорили о том о сём. Мысленно подпевали, но мужское достоинство не позволяло подхватывать песню вслух. Виктор и Костя шли рядом и смотрели на идущую впереди Оленьку. Потом Костя сказал: «Интересная девушка. Обхаживаешь?» «Поди-ка ты!» Виктору было неприятно и само слово «обхаживаешь», и легкий пошловатый тон, каким оно было произнесено. «А что ж тут такого? У меня тоже девочка есть. Только надоело, липнет, как муха. Записочки дурацкие, а то за углом ждет. Вылупит глазище. Костя, вот так встреча. Будто я не понимаю, что на морозе ножками топала. Живет в нашем доме по соседней лестнице». «Учится?» «Работает. Руки глицерином мажет, чтоб мягкими были. Вообще-то ничего, девчонка, только без царя в голове. И водку хлещет, что твой сон». Костя засмеялся. «И ты?» «Выпиваю, а потом мускатный орешек жую». «Зачем?» «Чтобы отец не заметил. Еще шофера говорят, постного масла надо выпить полстакана. Не пахнет». Виктора передернуло. «Экая гадость!» «Да уж, чего хорошего. Мускатный орех лучше. Может, выпьем по рюмахе с морозцу?» Виктору сама мысль выпить показалась дикой, но не хотелось почему-то признаваться в этом новому знакомому, и он ответил небрежно. «Денег нет». «Деньги есть. Заработал немного. Пойдем. Я тебя с Люськой познакомлю и свою прихвати. Посидим». Виктор представил себе Оленьку, сидящую за пластмассовым столиком с залитым пивной пеной, как в забегаловке на пляже в Новомихайловской, где он отдыхал летом с мамой. В одной руке у Оленьки стакан с водкой, а в другой – селедочный хвост. И такой нелепой показалась ему эта картина, что Виктор развеселился и вдруг спел. «Стаканчики граненые упали со стола. Упали и разбились, разбита жизнь моя». Девочки оглянулись. Володька позади крикнул. «Теперь шумел камыш». «Она не пойдет», — сказал Виктор Косте. «Она еще ничего не пила, кроме кефира». Костя пренебрежительно пожал плечами. «Все, старичок, имеет начало». «И конец», — добавил Виктор. «И конец», — согласился Костя. «Может, посидим вдвоем? Мужская компания еще лучше. Без прекрасного пола. Ты учти, старичок, деньги есть. Почтовое ведомство приносит мне ренту». Виктор взглянул на него вопросительно, но Костя не стал объяснять, только сказал. «На матушке Руси всегда с морозу рюмочку опрокидывали. И у Ремарка всю дорогу пьют. Читал? Слушай, что такое кальвадос этот самый? Не знаешь? Кто говорит коньяк, кто ликер? Я ликера не люблю, от него пальцы к рюмке прилипают». «Не знаю. Можно в справочник заглянуть. Лёва?» Виктор приостановился, поджидая Лёву. «Слушай, напряги свои мыслительные способности. Что такое кальвадос?» Лёва засопел носом. «Не знаю». «Ну, если Лёва не знает, значит, никто не знает». «Так как?» – спросил Костя. «Нет, не стоит. В другой раз». Подошли к Оленькому дому. «До завтра, ребята!» Оленька помахала ботинками с коньками и скрылась в парадном. «Завтра на каток пойдете?» – спросил Костя Виктора, глядя Оленьке вслед. «Вечером?» «Встретимся! Будь!» И Костя протянул Виктору руку. Потом попрощался с остальными, повернулся и направился через улицу наискосок, к трамвайной остановке. Ребята смотрели, как он идет, расправив широкие плечи, чуть покачиваясь. «Спортивный мальчик», — сказала Сима Лузгина. «Не влюбись», — предостерег Виктор. «Она тете Степе не изменит», — возразил Володька. «Сильно бегает», — вздохнул Плюха. «Достанет он тебя». «Поглядим», — ответил Виктор. «Если бы не яма, я бы от него ушел». «Ну, кто куда, я в сберкассу. Время позднее. Пойдем, Плюха». Они попрощались с товарищами и пошли втроем. Виктор, Плюха и Лёва. Потом Лёва молча поднял руку, свернул в подворотню старого облупленного дома. Плюха проводил Виктора. Возле своего парадного Виктор остановился и спросил. «Плюха, ты водку когда-нибудь пил?» «Неоднократно. Точнее, один раз. Когда дядя Вася из деревни приезжал, баранину привозил, натушили с картошкой целую ногу. Он мне стакан налил до краешка, для полной жизни. Пей, говорит мужичок, но я всю и выпил». «И как?» «Пьяный-припьяный стал. Хочу прямо, а меня назад тянет. Хочу стоять, а падаю. Потеха!» Говорю шепотом, а все спрашивают, чего я ору. Отец с работы пришел, разозлился, драть хотел. Только я тут же уснул. «С чего это ты вдруг про водку спросил?» «Так, завтра зайдешь за мной?» «Зайду». Виктор ушел, а Плюха, размахивая коньками, побрел по улице. Вдруг остановился, сгреб с железного подоконника снег, помял в руках и запустил снежком в ближайший фонарный столб. Снежок шмякнулся о столб и оставил на нем белую метинку, а Плюха, довольный, побрел дальше. Костя шел не торопясь, чуть покачиваясь, широко расправив плечи, весело и нахально посматривая по сторонам, бездумно улыбаясь встречным девушкам. Каждый раз после катка в нем долго еще жило ощущение собственной силы и ловкости. Будто выжгло морозцем, сдуло ветром хмурую накипь усталости, что скапливается верно в любом человеке к концу рабочего дня. И так легко и радостно становится, когда освобождаешься от этой накипи движением, встряской, когда вот так отчетливо ощущаешь свою силу и ловкость. Он шагал к дому, но домой не хотелось. Опять отец заведет баланду на тему примерного поведения, полной отдачи, уважения к старшим. И все это нудным, ровным голосом. Отец правильный, до того правильный. Как хорошо отструганная палка, ни сучка, ни задоринки. Хоть бы напился когда, что ли, или взорвался бы, наорал, побил. Да мало ли что может натворить живой человек. А ребята славные. Надо было сказать им, что его отец – новый завуч в их школе. Как-то неловко было. К слову, не пришлось. Да и начали бы расспрашивать. Зайти за Люськой побродить? А может взять маленькую, посидеть у нее? Тетка, верно, уже дрыхнет в своем углу. А Оленька ничего. Красивая девушка. Вот бы с ней пройтись. «Да». Костя зашел в магазин, потолкался около прилавка винного отдела, направился было в кассу, но передумал. Снова зашагал к дому, дойдя воровато оглянулся и нырнул не в свою парадную, а в соседнюю. Поднялся на лифте в пятый этаж. Трижды коротко нажал кнопку звонка. Так звонит только он. Люська сразу узнает. Тотчас за дверью что-то скрипнуло. Дверь открылась. Маленькие руки обвелись вокруг его шеи, девичий голос прошептал. «Ну что ты, Костик, я тебя жду-жду». «Вот я и пришел». Они постояли немного в темноте, прижавшись друг к другу. «Что ж, так и будем сжаться на лестнице». Девушка отпрянула. «А ну тебя, и что ты за человек?» «Класс млекопитающих, отряд парнокопытных, вид бизонов». Костя засмеялся, тихонько спросил. «Тетка спит?» «Вяжет». «Тогда пойдем погуляем». «Только оденусь». «Валяй, я внизу буду». Костя спустился, посмотрел на улицу сквозь заиндевелое стекло, но выходить не стал. Еще нарвешься на отца. Вдруг у него какой-нибудь педсовет или совещание. Наверху торопливо застучали каблучки. Костя усмехнулся. Люська в своем репертуаре. На улице подмерзла, будь здоров, а она надела выходные туфельки с тонкими длинными носами на шпильках. Думает, пойдем куда-нибудь, чудила. Подошла Люся, остановилась возле него. Он посмотрел на нее сверху вниз. Девушка была малоростом, улыбнулся, привлек к себе, поцеловал в губы. Она не отстранилась, только глянула на дверь. «Пошли, и побыстрее», сказал Костя. Люся, понимающе кивнула, выскользнула в дверь и зашагала торопливо по заснеженной улице. Костя вышел немного погодя и нагнал ее на углу. Домой Костя вернулся во втором часу. Разделся и прошел на кухню. На кухне за столом, покрытым зеленоватой потертой клеенкой, сидел дед Сергей Степанович. Лицо у него было розовое, мясистое, очки с толстыми стеклами в большой роговой оправе неправдоподобно увеличивали дедовы бесцветные глаза. Перед ним на столе стояла ученическая чернильница-непроливашка, лежала толстая тетрадка. В руках дед держал старенькую желтую вставочку и писал мелким, удивительно четким и красивым почерком, буковка к буковке. Писал не то роман, не то воспоминания какие-то. Никто из домашних толком не знал, что именно пишет дед. Тетрадочку он прятал в несгораемый ящик. Ящик запирал на ключ, а ключ всегда носил при себе. А когда укладывался спать, привязывал цепочку от ключа к руке. Кроме исписанных тетрадей, дед хранил в ящике пожелтевшие грамоты, два ордена Красной Звезды и несколько медалей. А может, и еще что-нибудь, неизвестно. Когда Костя вошел, дед оторвался от работы, сверкнул на внука стеклышками очков. Но ничего не сказал, только хмыкнул и снова заскрипел перышком. «Все трудишься?» – весело спросил Костя. Дед снова хмыкнул и пожевал губами. По вечерам рот у него был валившимся, потому что дед вынимал искусственные челюсти и клал стакан с водой, отдыхал от зубов. В коридоре зашаркали шлепанцы. Костя поморщился. «Отец! Сейчас начнет!» Дед покосился на внука и опять хмыкнул. Петр Анисимович остановился в дверях. Он был в голубой, в синюю широкую полоску пижаме и в шлепанцах на босу ногу. «Если не ошибаюсь, уже два ночи», — сказал он бесстрастно. «Без двадцати», — прошамкал дед. «Я не вас спрашиваю, папаша». Петр Анисимович сердито повел головой, будто шею давил воротник. «Шли бы вы спать?» «Не твоя забота», — добродушно отрезал дед. «Последнее время ты стал являться домой несколько поздно», — сказал Петр Анисимович, обращаясь к Косте. «Я требую, чтобы ты прекратил эти свои полуночные бдения». «Тренировки, папа», — сказал Костя. «Каток просто забит. Приходится оставаться после звонка, скоро соревнования. Все равно надо как-то укладываться в вечерние часы. Что у тебя в техникуме?» «Порядок. Мать волнуется, когда ты задерживаешься». Петр Анисимович повернулся и пошел к себе. «Пронесло», — подумал Костя и облегченно вздохнул. «Ну, а она тоже тренируется?» Прошамкал дед и не то усмехнулся, не то крякнул. «Ты о ком?» – спросил Костя беспечно. «Об этой?» – дед мотнул головой в сторону стены. «Маленькой?» «Вот ядовитый старик», – подумал Костя беззлобно. «Сидит дома, все вынюхивает. Она на коньках не бегает». «Ну-ну». Дед снова заскрипел перышком. «Деда, у меня завтра практика». «Ладно», — не поднимая головы, прошамкал дед. «Разбужу». Костя пошел в комнату, разделся и лег на диван, укрывшись легким шершавым солдатским одеялом. Свет гасить не стал. Все равно дед придет через несколько минут, не засидится, тоже поспать любит. Кровать деда стояла в противоположном углу. Они не мешали друг другу. Дед мог заснуть и проснуться в любое время. Это у него привычка. Еще со службы в угрозыске. Дед мог и вовсе не спать, если понадобится. И не есть, и не пить, как верблюд. Костя не то чтобы не любил деда, а скорее побаивался его. Дед был хитер и обтекаем. И в улыбке его таился яд. Так, по крайней мере, казалось Косте. И от дедовых глаз невозможно было укрыться. Он ладил со всеми в доме, был тих и доброжелателен. Но каждый раз из тихости своей и доброжелательности вытягивал какую-нибудь выгоду для себя. И мясо ему в магазине давали получше, и в ванной водопроводчик провел для удобства душ на длинном блестящем шланге, и путевку в санаторий давали ему вне очереди. И все обо всех знал дед. Иногда Косте казалось, что он записывает в свои тетрадочки выведенные мысли и чувства людей про запас, а вдруг да пригодятся. И не очень-то доверял деду. Костя вытянулся, закрыл глаза и тотчас представил себе лицо Оленьки и рядом миловидное личико Люси. Они стояли рядом и не мешали друг другу. А потом заскользил на коньках Виктор. Коньки его становились все длиннее и длиннее. Костя бросился за ним вдогонку, засверкал, замельтешил под ногами лед. Фаина Васильевна привела в класс незнакомого, очень плотного, очень коренастого и лохматого парня. Прошу любить и жаловать. Иван Васильевич Соколов будет преподавать у вас литературу. Надеюсь, не стоит напоминать о том, что Ивану Васильевичу на первых порах надо помочь, потому что ему будет нелегко. Он недавно закончил педагогический институт. Сегодня его первый урок, и многое зависит от вас». Она нахмурилась, погрозила пальцем сидящим на Камчатке Виктору и Плюхе и ушла, пожелав новому преподавателю успеха. Иван Васильевич остался один на один с 9В. Заметно волновался, на щеках проступили бледные розовые пятна. Он открыл журнал, молча стал читать фамилии учеников, стараясь угадать их владельцев. Чтобы успокоиться, надо заняться каким-нибудь конкретным делом, сосредоточиться на чем-нибудь, как учил Станиславский. Ребята с любопытством и довольно бесцеремонно рассматривали нового учителя. Он был молод, и даже суровое сосредоточенное выражение лица не делало его старше. Черные волосы стояли дыбом на макушке и возле лба. Видимо, не поддавались расчески. На круглом, чуть одутловатом лице короткий, ноздрястый нос, близко посаженные темные с каким-то лиловым отливом глаза. Кажется, будто все, на что смотрит Иван Васильевич, удивляет его. Серый пиджак плотно облегает крепкое туловище, вот-вот отскочат пуговицы. «Бычок!» – шепотом сказал Володька Коротков. Рядом сдержанно прыснули. Прозвище показалось метким. Иван Васильевич мельком взглянул в Володькину сторону. Непонятно было, слышал он или не слышал. На всякий случай Володька уткнулся в учебник, как ни в чем не бывало. В классе снова установилась зыбкая тишина. Наконец Иван Васильевич оторвался от журнала, оглядел ребят, кашлянул и неожиданно пошел по проходу между партами к шкафам. Осмотрел приборы за стеклами. Потом уставился на скелет. Поднял густые, сросшиеся на переносице брови, спросил. «А это кто же такой?» Голос у него был гулкий, густой. «Это Иван Иванович», — сказал Плюха. Иван Васильевич посмотрел внимательно на Плюху. «Спасибо, значит, мой тезка. Любопытно, каким он был при жизни, где жил, когда, о чем мечтал, к чему стремился, был ли счастлив?» Странно, но никогда ребята не задумывались над этим. Может быть, потому что приобрели Ивана Ивановича, когда были несмышленными шестиклассниками, и скелет для них был просто скелетом и еще предметом, с помощью которого можно было переплюнуть вредных ашек. А потом к Ивану Ивановичу привыкли. Он был тем, что он есть, без прошлого и будущего. Лёва поднял руку. «Прошу», — сказал Иван Васильевич. «Называть свою фамилию и имя, ведь мы с вами еще не знакомы. Пожалуйста». «Котов Лев». Лёва встал и засопел. Иван Васильевич терпеливо ждал, что скажет рыжий Котов Лев. «Он не был счастлив», — сказал Лёва так печально, будто говорил о самом себе. «Почему вы так думаете?» «Он не мог быть счастлив. Он был беден». «Вот как?» «Богатый человек не пошел бы на скелет». «Не лишено логики». Подняла руку Сима. Иван Васильевич кивнул. «Я Лузгина Сима, то есть Серафима полностью. Знаете, он мог быть благородным рыцарем и погибнуть на турнире из-за прекрасной дамы». Ребята рассмеялись. «И ничего смешного», – обиженно сказала Сима. «Они могли из него сделать скелет». «Кто они?» «Но его враги». «В каком же веке он, по-вашему, жил?» «В 15-м», — выпалила Сима. «Что ж, он неплохо сохранился для своих лет», — сказал Иван Васильевич и улыбнулся. Лицо его вдруг преобразилось, стало совсем мальчишечьим, белозубым и веселым. И весь 9В улыбнулся в ответ. «Еще у кого какие есть предположения?» «Коротков Владимир. Скорее всего, наш Иван Иванович был фашистом. Погиб в России. Из него сделали наглядное пособие». Ребята загалдели. «Сам ты фашист! Жергут несчастный! Это ж надо додуматься! Дайте ему по шее! Сам дурак!» «Тихо!» — густо сказал Иван Васильевич, и когда ребята успокоились, добавил. «Прежде всего, вам надо научиться спорить. На глотку в споре никогда не возьмете. Драться надо не криком, а логикой, бить фактами. И если чувствуете себя правым, отстаивайте позицию до конца. Мне тоже не нравится эта гипотеза. Не нравится хотя бы потому, что неприятно иметь в классе скелет фашиста. Но опровергнуть ее мы с вами не имеем возможности. Нет фактов». «Веселов Арсений!» Плюха шмыгнул носом. «Я против. Иван Иванович справедлив, и его все любят. Так какой же он фашист?» В классе поднялся невообразимый шум. Смеялись все. И Иван Васильевич, и сам Плюха, понявший, что сморозил глупость. И даже Иван Иванович, казалось, тихо посмеивается. Дверь открылась, и в ней появился Петр Анисимович. Осмотрел подозрительно класс. Заметив его, ребята быстро начали стихать. Встали. «Я шел мимо. Слышу. Веселье». «Мы немного пофантазировали насчет скелета», — объяснил Иван Васильевич, улыбаясь. «Хм, а я полагал, что у вас урок литературы». Петр Анисимович повернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Наступила неловкая тишина. Иван Васильевич покраснел. «Так на чем мы остановились?» «На скелете», — подсказал Плюха. «На скелете», — повторил расстроенно Иван Васильевич. «Есть мнение, что он был рыцарем, другое, что он был беден, третье, что он погиб на войне. Наверное, можно выдвинуть немало гипотез, и мы их выдвинем, но в какую бы эпоху он ни жил, по нашему предположению, кем бы он ни был, какое бы ни занимал в обществе социальное положение, чтобы восстановить нам с вами картину его бытия, придется изучить его эпоху, круг интересов и чаяний его класса. Если он боролся, то за что и с кем? Мечтал? О чем? Любил? Кого? Что было целью его жизни? Как он представлял себе счастье? В чем была его сила? И в чем слабость? Да, можно задать тысячи вопросов. И чтобы получить на них ответы, нам с вами придется обратиться к самому верному и одновременно, увы, к самому неточному источнику – к искусству, к живописи, ваянию, музыке, к литературе. Почему к самому верному? Потому что во все времена, во все эпохи художники обращались к жизни – и так или иначе отражали бытие своих современников, их мечты, их быт, их борьбу, их идеалы. Почему к самому неточному? Потому что во все времена и во все эпохи художники отражали в своих творениях интересы своего класса, класса, которому они служили, возвышали идеалы этого класса и, следовательно, отображали жизнь субъективных позиций. Мы с вами изучаем литературу как один из важнейших видов искусства именно для того, чтобы научиться отличать прекрасное от безобразного, правду от лжи, чтобы научиться вбирать в себя все лучшее, что сумеем найти в творениях ушедших поколений и в творениях своих современников. Нам придется немало работать, немало, видимо, и спорить. Я не требую, чтобы вы со мной безоговорочно соглашались. Очень хочу, чтобы спорили, убеждали, чтобы думали. Одному может понравиться новая книга, новое стихотворение, другому же та же книга не нравится, не волнует, кажется неискренней. Что ж, будем спорить. Для начала давайте-ка напишем с вами сочинение. Срок – 2 недели. Тема стоит у вас в углу. Иван Иванович. Вот вы, Лузгина, считаете, что он был рыцарем. Что ж, попытайтесь описать его жизнь. Походите по музеям, почитайте книжки. Многого, конечно, за 2 недели не узнаете, но представление о рыцарстве получите. Вот и опишите нам своего благородного Ивана Ивановича. Я думаю, каждому найдется простор для фантазии и возможность покопаться в материале». И лицо Ивана Васильевича снова осветилось мальчишечьей улыбкой, потом посерьезнело. «А теперь поговорим непосредственно о предмете, который мы с вами будем изучать. На чем вы остановились с Александром Афанасьевичем?» «Иван Васильевич, вы давно преподаете?» 3 дня. Петр Анисимович улыбнулся нехотя, одними губами. Он сидел за столом, к которому кнопками был приколот огромный лист ватмана, тщательно расчерченный и испещренный карандашными пометками «Расписание занятий». Прямо на ватмане лежали остро отточенные карандаши и потертые ластики. Иван Васильевич стоял напротив, когда он вошел, завуч что-то стирал, что-то вписывал в расписание и не предложил учителю сесть. А садиться без приглашения Иван Васильевич не счел удобным. Все-таки он немного робел перед своим первым в жизни заведующим учебной частью. 3 дня, — повторил Петр Анисимович, и вымученная улыбка сошла с его губ, они отвердели. «Согласитесь, что это не очень большой стаж. Надо полагать, с программой вы познакомились обстоятельно?» «Разумеется. И что же? В программе по литературе для 9 классов, разработанной Академией педагогических наук и утвержденной Министерством просвещения, есть пункт об изучении скелетов?» Иван Васильевич улыбнулся. «Нет. Такого пункта нет». «Стало быть, вы решили поправить Академию и Министерство?» «Да нет же, Петр Анисимович!» — воскликнул Иван Васильевич, и на щеках его проступили розовые пятна. «Просто когда я увидел Ивана Ивановича...» «Ивана Ивановича?» — переспросил завуч. «Ну, скелет. Его зовут Иваном Ивановичем. Так вот, когда я увидел его, у меня появилась мысль: а что, если начать с него? Его все знают, к нему привыкли. А что, если заставить ребят задуматься, пофантазировать над его историей, понимаете, и облечь это в литературную форму, да так, чтобы им пришлось покопаться в книгах самостоятельно?» «У вас появилась мысль. Получается так, что у академиков, у товарищей из министерства не появлялось мыслей, а появилась она у вас. Нехорошо. Я за новаторство в педагогике, не подумайте, что я костный человек. Нет. Но все должно иметь рамки, пределы. Для нас с вами, для советского учительства, есть только одни рамки – программа. Вот в пределах учебной программы мы с вами и должны быть новаторами. А ваша мысль ни в какие рамки не лезет. Нельзя так, с кондачка. Урок определен вашим личным планом, и даже в вашем личном плане не было скелета. Ведь так?» «Так. Вот видите, а анархия в нашем тонком педагогическом деле недопустима. Прошу учесть на будущее. И потом, почему вы так странно выглядите, голубчик? Прическа у вас какая-то?» Петр Анисимович провел ладонью по своему редкому зачесу. Иван Васильевич тоже потрогал свои жесткие вихры, густо покраснел. «Не лежат. Придумайте что-нибудь. Ведь ваша голова полна мыслей». Петр Анисимович неожиданно вздохнул, откинулся на спинку стула и улыбнулся желтой улыбкой. «Ах, молодо, зелено! И когда-то был я таким!» Нет, он был не таким. Во дворе большого дома, где жила семья Пискаревых, Петьку часто били, били ни за что, просто так, потому что не умел давать сдачи, только закрывал голову руками, тихо всхлипывая от боли и обиды. Бывало, зимой, возвращаясь откуда-нибудь, Петька переходил на другую сторону улицы, останавливался против своих ворот в тени, возле обледенелой трубы, и стоял там, поджидая попутчика, кого-нибудь из соседей. Мороз щипал за щеки, коченели руки и ноги, А он все стоял, все ждал, чтобы проскочить через дверь к подъезду под прикрытием взрослого, чтобы не били. А может быть, его именно за это и били? Он стоял, коченея на ветру, ежась, и придумывал страшные способы мести дворовым мальчишкам. Завидев жильца и своего подъезда, Петька срывался с места, торопливо перебегал улицу, не чувствуя одеревеневших ног, заискивающе здоровался и семенил рядом. Ребята носились по двору, перебрасывали снежками, строили крепости снега. На Петьку никто не обращал внимания. И ни к чему было мерзнуть возле обледенелой водосточной трубы на другой стороне улицы. Но он не мог преодолеть страх. Потом Петька превратился в Петра. Он прилежно учился, хотя наука нелегко давалась ему. И то, что иные усваивали штурмом, Петр брал долгой осадой, зубрежкой, но брал. Ни с кем особенно не сближался, ребячьих драк старался избегать. Вступил в комсомол, считался неплохим товарищем, проходил по двору спокойно, никому и в голову не пришло бы бить десятиклассника. Но что-то в глубинах сознания осталось от детства, от того непобедимого страха перед болью и унижением. И в институте Петр был прилежен, но как-то тушевался, старался не оказаться на виду. Выше взлетишь, больнее падать. Так бы, наверное, и прожил он жизнь тихо, в припрятку, если бы не два события. Сначала в квартире появились новые соседи. Сергей Степанович в военной форме, с одной шпалой в петлице, светленький, стриженный под бокс, с расплывчатым бабьим лицом. Его жена Оксана Матвеевна, громоздкая, черноглазая, бойкая на язык, и дочь Наташа, тихая, светленькая в отца, с материнскими темными глазами. Она была младше Петра года на три. А вскоре в бою с белофинами под станцией Пери погиб Пискарев-старший. Получив извещение о гибели мужа, мать Петра всю ночь просидела на кухне. Ее не тревожили, понимали, переживает. Утром Петр застал мать, спящей на табурете, все в той же горестной позе, со склоненной головой и опущенными на колени руками. «Мама, уже утро. Мне в институт пора». Она не ответила. «Поставь чайник». Петр тоже плохо спал ночью, ворочался, думал не столько о погибшем отце, сколько о том, как сложится их с матерью жизнь. Мать не работала, сам Петр учился на третьем курсе в педагогическом. Заработка отца хватало на семью. И вот он погиб. Хорошо, если матери дадут пенсию, а могут и не дать, ведь она не старая, способна работать. «Поставь чайник, мама», — повторил Петр. Мать посмотрела на него непонимающе. «А что, Анисим сегодня задерживается на работе?» Петр отшатнулся. «Мама, о чем ты говоришь, мама?» Она не ответила, поднялась с табуретки, взяла кастрюлю, подставила ее под кран. В нос звонко ударила струя воды. Кастрюля быстро наполнилась, вода стала переливаться через край, заполнять раковину, а мать стояла возле, смотрела на воду, и губы ее что-то шептали. Петр в страхе бросился к соседям, на кухню вышел, Сергей Степанович в галифе на подтяжках и в шлепанцах на босу ногу. Вода переливалась через край раковины на пол. Он закрыл кран, взял неподвижно стоящую женщину за плечи, усадил на табурете. Она села покорно, сказала: «Что-то сегодня Анисим задерживается на работе». Сергей Степанович посмотрел ей в глаза, покачал головой. «Звони в скорую, Петруха. Скопустилась твоя мамаша. Разума, видишь, лишилась». В дверях стояли испуганные Оксана Матвеевна и Наташа. «Может, обойдется?» — спросил Петр неуверенно. «Надо вызвать. Видишь, кран не закрыла. А может, и примус перекачать. Взорвется. Мало ли что может наделать человек не в себе. Отлежится, вернется, звони». Приехали санитары. Увезли мать. В этот день Петр не пошел в институт, бродил по городу, думал. Через неделю кончились деньги. Зашел к соседям занять до стипендии. Сергей Степанович отослал жену и дочь на кухню, усадил Петра за обед.